Может быть, вы правы, и возрождение... Возрождение было эпохой вырождения. Простите, я об этом не подумал. Само слово указывает на это. Понятно, что тот, кто возрождается, вырождается. Само собой разумеется. Остается один великий век, 17-й. Эти мои слова заглушил общий вопль негодования. «Что это за жесткокрылый дикарь?» — хором закричали червецы. «Из какой норы вы вылезли? Имейте в виду, что все известное, общепризнанное, одобренное потомством, мы отрицаем, отвергаем, сводим к нулю. Напротив, все неведомое, безвестное, погруженное во тьму забвения, мы очищаем, воскрешаем, восхваляем и покрываем лаком нашего восхищения. Так вот, как мы вам только что объяснили, во всей истории человечества была всего одна великая и прекрасная эпоха. Она длилась 20 лет и 3 месяца. Началась она в 1021 году, во времена Авероэса, на земле сарацинов. В ту пору, в маленьком городе Северной Африки, искусства достигли невиданного расцвета. По сравнению с этой эпохой, творцы тех четырех эпох, о которых все постоянно толкуют, ничто иное, как жалкие тли. Примечание. Поль де Мюссе высмеивает увлечение молодых французских художников ультраромантиков средневековым искусством и доводит их страсть до абсурда, продолжая тему, заданную Теофилем Готье в сборнике «Юно-французы». Здесь, в одной из новелл, носящей название «Элиас Вильдаманстадиус» или «Человек средних веков», заглавный герой, родившийся в XIX веке с душой века XV, считает Рафаэля слишком большим новатором, а из литературы знает только рыцарские романы. Конец примечания. Простите мне мое заблуждение, господа червецы. В свое оправдание я могу сказать лишь одно. Мне с самых юных лет внушали, что 2×2=4. Это ложное утверждение так прочно засело в моем уме, что, несмотря на ваше ученое рассуждение, я продолжаю подозревать, что 2×2 еще какое-то время будет равняться 4. Я склонился к уху моего провожатого и прошептал: «Пойдемте к каким-нибудь другим животным». «С удовольствием». Майский жук устремился вглубь сада, в уголок мне незнакомый. Название этого заведения происходило от старого шоссе, на котором оно располагалось. Примечание. Намек на новый модный квартал правобережного Парижа, называвшийся по главной улице квартал Шоссе Дантан. К нему примыкал квартал Сен-Жорж, о котором смотрите примечание 317. Ниже Поль де Мюссе высмеивает фешенебельных завсегдатаев этого квартала, для которых казаться важнее, чем быть. Конец примечания. Спутник мой ввел меня в прекрасный, богато разукрашенный тюльпан, полный самых разных насекомых. «Перед вами, — сказал майский жук, — весь цвет энтомологии. Павлиньи глаза, адмиралы, монархи, принцы, цикады, кавалеры, сатиры, даже вулканы и аргусы». Я смотрел во все глаза. Самцы имели довольно задорный вид. Самки шептались, усевшись в кружок. У всех были заученные манеры, означавшие, сколько я мог понять, примерно следующее. В настоящую минуту мы хотим показать, что нам ни до чего нет дела. Чего обычно хотят живые существа? Смеяться, болтать, есть и пить? Так вот, мы не имеем ни малейшего желания смеяться. Мы стараемся болтать как можно реже. Мы ничего не едим и почти ничего не пьем. «Отчего же?» — осведомился я у своего провожатого. Им так противны смех, болтовня, еда и питье. От того, что они хотят показать свою выправку, выдержку, знание хорошего тона. Но долго это не продлится. Скоро они, напротив, захотят показать свою страстность. Попытайте счастье. Заговорите с ними о чем-нибудь. Они ответят. Насекомому, любящему жить в обществе, тяжко, если он родился чересчур любознательным и любит совать свой нос в чужие дела. Он непременно разглядит под оболочкой себе подобных тайные мысли и намерения, которые они предпочитают скрывать. Скорее всего, я происхожу из рода египетских скарабеев, привыкших разгадывать физиогномические иероглифы, и помимо воли примешиваю к тому, что изрекают уста, то, что я прочел на лице. Последовав совету своего друга майского жука, я подошел к юному кавалеру и, чтобы завязать разговор, спросил, случалось ли ему путешествовать. Тотчас глаза его вспыхнули, и пока он произносил свой монолог, я четко различал, что творится в его хилом умишке. Примечание. Кавалеры – бабочки из семейства парусников. Конец примечания. «Случалось ли мне путешествовать, господин Скарабей?» «Мало того, что случалось, но я и путешествовал-то только ради того, чтобы иметь возможность этим похвастать. Я не приминул побывать в Риме, Флоренции и Неаполе, чтобы по мне наверняка было заметно, что я там побывал». Кавалер целых 5 минут толковал мне об итальянских городах, а затем удалился, бормоча себе под нос. «Благодарение Богу, по мне было видно, что я побывал в Италии. Шершню я указал на одну из Цирце и спросил, знаком ли он с нею». «Какая удача!» — воскликнул Шершень. «Еще как знаком. Я могу, пожалуй, даже сказать, что принадлежу к числу ее друзей. Я знаком также вон с тем принцем и вон с тем монархом, который стоит к нам спиной. Я близкий друг того графа, которому вы только что наступили на лапку». «Благодарю вас», — отвечал я и откланялся. Шершень двинулся восвояси, бормоча себе под нос. «Я прожил день недаром. Я показал, что знаком со множеством важных животных. Как сильно я вырос в собственных глазах, прослыв важной особой в глазах этого чужака». Молодой шмель смело подлетел к 4 стрекозам и долго крутился между ними. «В добрый час», — сказал я ему, — «вы, кажется, весело провели время». «Слава небесам», — отвечал он, — «я счастлив, что вы это заметили. О, какой прекрасный день! Посторонний решил, что я веселюсь. Посторонний меня разглядывал. Нынче ночью я буду спать спокойно». Примечание. В издании 1867 года эта сцена беседы с насекомыми, которым важнее казаться, чем быть, заменена другой, эквивалентной. Скарабей видит разряженных самок, придирчиво осматривающих туалеты соседок и завитых, одетых с иголочки кавалеров. Кавалеры обсуждают охоту, обеды и пари, а так называемые дамы – средства очистить кошельки своих мужей, причем употребляют выражения из лексикона самых презренных клопов. Конец примечания. 2 довольно уродливых насекомых вели беседу в углу. «Кто это такие?» — спросил я майского жука. «Это, — отвечал мой провожатый, — муравьи-бульдоги из мира финансов». Примечание. Муравьи-бульдоги в самом деле существующий и очень опасный для человека род муравьев. Подразумеваются же под ними, конечно, банкиры и биржевые спекулянты. Конец примечания. У них странные нравы. По утрам они собираются в храме, посвященном их занятиям, и начинают рыть ямы друг другу, отчего почва в этом храме зыбкая и опасная. Неопытные и неуклюжие посетители проваливаются в эти ямы и тут же попадают в пасть к бульдогам. Если днем муравью-бульдогу досталась завидная добыча, вечером он охотно красуется в свете. Жена его — стрекоза в золоте и бриллиантах. Я предоставил муравьям-бульдогам обсуждать свои подкопы и предпочел вслушаться в шепот стрекоз. «Милочка моя», — говорила одна из них другой, — «ваш кузен воплощает последний комариный писк моды. Поболтаем о нем? Он того и гляди начнет пить кровь из вашего старого вулкана». «Как вы могли подумать, что у меня с ним есть что-то общее? У нас разные вкусы. Он упрекает меня за то, что в музыке я ценю только чувственную сторону. Он издевается надо мной, когда я восхищаюсь скалопендрами, исполняющими на клавесине вариации на темы старых песенок. Но в силу удивительной непоследовательности бранит меня, когда я ем постилки во время исполнения сонат или квартетов Гайдна и Моцарта. Так ему мое сердце не покорить. Да и вообще, милочка моя, вон тот старый павлиний глаз обожает нежничать с вами. Не лучше ли нам поболтать о нем?» «Не стану спорить. Я к нему неравнодушна. Он управляет театрами и может поглазеть на любой спектакль, какой захочет. Разве это не восхитительно? Вид этого павлиньего глаза в литерной ложе потрясает мое воображение. Представьте только, он может за один вечер бесплатно побывать во всех театрах». «В самом деле», — согласилась другая стрекоза, — «это очень соблазнительно. У каждого есть своя ахиллесова пята. Лично меня больше всего волнует серебристый коридон, который, не смущаясь ни рвами, ни изгородями, всегда прилетает первым на скачках с препятствиями». «Легко же вас растрогать», — возмутилась третья стрекоза, слывшая блюстительницей нравов. «Меня так просто не возьмешь. Мой избранник не только должен всегда иметь лучшие места в театре и обыгрывать всех остальных на скачках, но, если можно так выразиться, идти впереди моды, закупать все предметы туалета в Англии, непременно оказываться на водах, и в то время, когда там находится весь высший свет, и ни в коем случае не направлять свои стопы в Баден, если можно отдыхать в Пиренеях». Примечание. О французской англомании 1830-х годов смотрите примечание 340 и 347. Конец примечания. «А еще он должен есть вишни в январе, затягиваться в такое узкое платье, чтобы невозможно было пошевелиться, и, наконец, превосходить всех прочих в том, что называется шиком». «Столько достоинств не могут объединиться в одном существе. Это химера. Я бы удовлетворилась одним единственным, но оно должно быть полным, совершенным. Например, манжеты несравненной красоты. Я от них без ума. А я предпочитаю тех, кто обладает неподражаемой способностью выбирать к Новому году самые изысканные конфеты». «Еще бы! Это ведь очень трудно». «Ах!» — вздыхала одна увечная стрекоза. «Я знавала одного молодого пушистого коконопряда, скромного и нежного, которому все это ничего не стоило. Он был разом ювелиром, знатоком тканей, поразительным кондитером и безупречным барышником. Не знаю, откуда он брал свои шоколадные конфеты, но ничего подобного я больше никогда не пробовала. А когда он рассуждал о лошадях, можно было потерять голову. Тут я вспомнил о безрадостных предсказаниях старого носорога и начал понимать, что в них не было никакого преувеличения. Между тем двое жуков-рогачей затеяли оживленную дискуссию, которая вскоре привлекла к себе всеобщее внимание, и все заговорили одновременно. На сей раз никто не пытался сделать вид и произвести впечатление. Каждый с пылом отстаивал свое мнение. Все страшно оживились, хотя и не перешли границ, предписанных учтивостью. Спор был ожесточенный и длился долго. К четверти двенадцатого остроумные замечания и глубокие познания самых ученых насекомых помогли разрешить все вопросы, и было неопровержимо доказано, что... Первое. Зеленый чай возбуждает нервы сильнее, чем черный. Второе. Большинством поступков животных движет самолюбие. Третье. В Сен-Дени живется ничуть не легче, чем в Клиши. Примечание. Это утверждение такое же общее место, как и все остальные. Речь идет о двух тюрьмах. В Сен-Дени, городе в окрестностях Парижа, располагался приют для нищих и бродяг, а на улице Клиши одноименная долговая тюрьма, открытая в 1834 году и по праву считавшаяся, так сказать, комфортабельной. Здесь заключенные могли пользоваться рестораном и кофейнями, проводить день с утра до вечера в обществе навестивших их детей. Постояльцы тюрьмы Сен-Дени такими возможностями не располагали. Конец примечания. Четвертое. В Англии жизнь дороже, чем во Франции. Пятое. Дружба – чувство менее сильное, чем любовь. Шестое. После смерти великого актера Тальма люди до сих пор не нашли никого, кто мог бы его полностью заменить. Впрочем, этот вопрос по просьбе двух паденок был отложен как самый спорный. Рок-отшельник занес его в свою записную книжку, чтобы обдумать в тиши уединение. Я взял майского жука за локоть. Неужели во всем этом огромном саду не найти места, где можно было бы поговорить без претензий о чем-нибудь интересном? «Погодите немного», — отвечал он, почесывая затылок в явном смущении. «Придумал. Ступайте за мной». Мы полетели во тьму. Майский жук много петлял, и я видел, что он не твердо знает дорогу. «Я не предлагаю вам погрузиться в устарелое болото». Примечание. Намек на квартал Маре. От Маре – болото, который был новым и модным в начале 17 века, а к началу 19 века превратился для парижан в символ отсталости и обветшалости. Конец примечания. «Мы куда веселее проведем время на другом берегу реки. Там есть лилии, куда я могу вас ввести». Примечание. Лилия – эмблема старшей ветви бурбонов, свергнутой в ходе июльской революции. Таким образом, перед Скарабеем открывается перспектива оказаться в Сен-Жерменском предместье, квартале левобережного Парижа, где жили легитимисты. Эти представители старой аристократии, считавшие Луи Филиппа узурпатором, а июльскую монархию незаконной, пребывали, по выражению Дельфины де Жирарден, во внутренней эмиграции. Конец примечания. В них вы найдете бархатных цирцей, которые примут вас любезно и непринужденно. Пусть даже вы не слишком родовиты. Если вы дворянин, они откроют вам двери своих гостиных, потому что для них всякий дворянин – энтомолодец. Именно у них можно научиться истинному умению жить. Они не злословят друг о друге, потому что не хотят ставить подлые слова рядом с уважаемыми именами. Даже те, в ком нет благожелательности, любезно делают вид, будто добры, потому что иное поведение считают недостойным себя. Какая соблазнительная картина! Но можно ли в их обществе повеселиться? Устраивают ли там ужины, как в доброе старое время? Примечание. Ужины – непринужденные трапезы, предшествовавшие любовным свиданиям, уже в начале XIX века считались принадлежностью дореволюционной эпохи, безвозвратно ушедшей в прошлое. О том, как они проходили, дает представление пассаж из альманаха гурманов «Гримо де ла Реньера». Старинные ужины начинались в 10 вечера и кончались не позже полуночи. Те, кто вставали из-за стола, не отправлялись прямиком в постель, как сейчас. Они переходили в гостиную, где беседа продолжалась с тем более приятностью и большей свободой, что не была стеснена присутствием слуг. Тут-то собеседники принимались перемывать косточки придворным и министрам. Тут-то начинали рассказывать вполголоса скандальные анекдоты, повторять свежие эпиграммы, напевать последние куплеты. Наконец, тут-то наступала пора задушевных признаний. Гримо де ла Реньер, альманах гурманов, страница 307. Конец примечания. Ужинов больше не устраивают нигде, а у обитателей края лилий жизнь еще печальнее, чем у всех прочих по причинам, о которых теперь ни время и ни место говорить. Черт, тогда, пожалуй, мне нечего там делать. Этот майский жук, увлекавший меня в бесполезные странствия, начинал мне надоедать. Примечание. В издании 1867 года пассаж о легитимистских лилиях сильно сокращен, поскольку при Второй империи легитимисты полностью утратили свое политическое значение. Выброшены обсуждения ужинов и неологизм, приведенный нами как «энтомолодец». В оригинале «Gentile Antom», то есть переиначено «Gentilhomme», «дворянин». Конец примечания. Я воспользовался ночной темнотой и на повороте аллеи ускользнул от моего провожатого. Звезда, горевшая в небе, привела меня на четвертый этаж Мальвы, где я, наконец, нашел то, что так давно искал. Семейство добропорядочных божьих коровок, обитающих в скромном и удобном жилище, неспесивых и умеющих радоваться жизни, соблюдая приличие и не на показ. Беседа у них одушевлялась сердечной веселостью. Ужин показался особенно вкусным, благодаря хорошему расположению духа, царившему за столом. Я сидел между двумя молодыми хозяйками дома, которым украшением служили зоркий глаз, тонкий слух, ум, изящество и звонкий смех. Я часто возвращался в Мальву, а тюльпаны, аканты и дурманы посещать закаялся. Тут скоробей замолк и взобрался на лист пиона. «Но ведь ваш рассказ на этом не кончается, господин Скоробей», — заметил Филин. «Вы правы, господин философ», — согласился Скоробей. «Я забыл рассказать окончание своей истории. С того счастливого дня, когда я расстался с майским жуком, мне всего один раз довелось испытать весьма неприятные минуты. Однажды утром ветер принес к моим дверям листок, адресованный мне. На нем были начертаны следующие слова. «В такой-то день, в такой-то час вы прибудете в чертополох в военном обмундировании, дабы нести караул в указанном вам месте». Примечание. Имеется в виду повестка на дежурство в Национальной гвардии. Конец примечания. Приходилось подчиниться. В противном случае мне грозил арест. И вот я, миролюбивый от природы, облачился в платье воинственного животного и присоединился к другим животным, столь же миролюбивым, но бравшим пример с боевых шершней, якобы ради того, чтобы спасти Отечество, которому, впрочем, не грозила ровно никакая опасность. Долгоносики с красными воротниками, насекомые чрезвычайно мирные, обитающие кто в бочках с черносливом, кто в мебели или в досках, покинули свои убежища и собрались в зловонной дыре. Примечание. Долгоносики с красными воротниками. Красные воротники были деталью мундира национальных гвардейцев. Конец примечания. Целые сутки эти невинные создания ощущают себя настоящими героями, а затем возвращаются в свои бочки и доски. Не стану вам повторять шутки, которые звучат в этом обществе. Не стану рассказывать, какие жалкие и тщеславные идеи копошатся в этих умишках, точно головастики на дне бассейна. Целый день и целую ночь я страдал от раздражения и нетерпения, а затем, наконец, расстался с красноворотниковыми долгоносиками. На свободу я вышел с насморком и зубной болью, иначе говоря, совершенно готовый к победе. я нырнул вглубь мака и долго утешался опиумом меланхолии. Сон привел меня в чувство, и я уже собирался продолжить свой полет, как вдруг над моей головой раздался страшный голос сороки-воровки. Железный клюв ухватил меня за шиворот. Сорока была старая коллекционерка, а вдобавок еще и колдунья. Глядя на меня, она воскликнула: «Черт возьми! Этого маленького скоробея я подарю своей крестнице. Посажу его на листок пиона, и выйдет отличное украшение для белой голубки. Несколько волшебных слов превратят его в талисман, предохраняющий от смешного увлечения модой». «И как же вы вышли из этого скверного положения?» — спросил Филин со смехом. «Вы знаете, что мы, скоробеи, получили от неба драгоценную способность притворяться мертвыми. При виде опасности мы поджимаем лапки и усики, переворачиваемся на спину и замираем, полагаясь на крепость наших пластин. Я поступил согласно велениям инстинкта и лежал, не шевелясь. Колдунья-сорока сделала то, что собиралась. Я позволил положить себя на листик пиона и поместить на шею голубки Виолетты. Шея была белая и гибкая. Мне там понравилось, и я решил остаться. Я слушаю щебет Виолетты. Она умна, красива и нежна. Я к ней привязался и надеюсь, что приношу ей счастье». «Но, господин Скоробей, есть в вашем рассказе одна вещь, которую я до конца не понял. Вы остановились на самом интересном месте. Не могли же вы дожить до ваших лет, не завязав никакой любовной интрижки? Подозреваю, что сердце ваше не осталось равнодушным к тем юным особам с тонким слухом и звонким смехом. Удовлетворите же мое любопытство». Зеленый скоробей бросил на философа Филина лукавый взгляд, обернул к нему рожки и усики и, пятясь, взобрался на листик пиона. Затем, не произнеся ни слова, он поджал лапки и мастерски притворился мертвым. Филин надел очки, чтобы как следует его рассмотреть, и увидел изумруд на золотой эмали. Между тем рассвело, и ночную птицу неудержимо потянуло в сон. Филин надвинул на глаза дневной колпак и заснул, а когда проснулся, решил, что весь рассказ Скоробея ему приснился. Возвращая булавку Виолетте, он поведал ей историю об ожившем украшении так, как будто сочинил ее сам.